Глава вторая. «Ну правда, не обязательно забирать меня из школы каждый день. Не так уж далеко мы и живем». В очередной раз обратилась Риса к матери, которая уже взялась за ручку двери микроавтобуса. Школа, которую посещала Риса, находилась в Титосе-Карасуяме, куда можно было добраться меньше, чем за полчаса, если на ближайшей к дому станции Санкидзя сесть на поезд ветки Токусатагая, а затем пересесть на ветку Киё. На занятия по гимнастике в ее школе ходило немало школьниц, которые по часу с лишним проводили в поездах, не считая обратной дороги. Поэтому Риса, которую даже в третьем классе каждый день забирала мать на своей машине, чувствовала себя неловко. Однако она удостоилась лишь короткого взгляда матери, после чего в уши полился привычный словесный поток. «Что ты, Ритян? Ты ведь кандидат в олимпийскую сборную. Что если ты будешь ехать в переполненном поезде, с которым что-то случится? Будь моя воля, я бы тебя и в школу на поезде не отпускала». «Перестань. Пока что я всего лишь юниор-кандидат», – еле слышно возразила Риса, и тут же получила ответ двойной длины. «Это ничего. На июльском чемпионате тебя обязательно выберут в национальную сборную. Ведь тренер Адзима сегодня тебя так хвалила». «Адзима-сан всегда меня хвалит. Спросила бы ты главного тренера Ата-сан, она бы сердито назвала меня никчемной», — прошептала Риса так тихо, что слова растворились в уличном шуме. Затем она расстегнула молнию ветровки доверху, чуть откинула сиденье и закрыла глаза. «Прости, мам. Можно я подремлю до дома?» «Конечно. Тогда я буду вести потихоньку», — ответила мать и убавила газ, однако Риса замотала головой. «Не надо, мне и так сойдет. Веди как обычно». Как-то раз ее мать в приступе заботы об уснувшей Рисе ехала на 15 км в час ниже ограничения по улице Сатагая, и позади надрывались клаксоны, но это нисколько ее не смутило. Риса посоветовала бы ей включить автопилот, но мать не доверяла даже искусственному интеллекту водителю. Риса была благодарна матери за то, что та с самого детства поддерживала ее грандиозную мечту выступить на Олимпиаде. Спортивная гимнастика не настолько затратна, как художественная или балет. К тому же гимнастическая секция имелась прямо в ее школе, поэтому в месяц они отдавали за нее всего 1000 йен. Но если добавить к ним цену щитков и формы, а также проезд на всевозможные соревнования, ежемесячные траты выходили весьма внушительными. Конечно, став юниором-кандидатом, Риса заслужила и кандидатскую стипендию, но все равно не могла бы продолжить карьеру без поддержки родителей. Однако в последнее время ей казалось, что увлеченность матери вышла за разумные границы. Просматривая в сети видеозаписи с различных чемпионатов, она без конца критиковала других гимнасток. «У этой ноги некрасивые, это слишком мускулистое» и так далее. В свою очередь, когда Риса покупала себе какие-то нездоровые лакомства или пыталась отведать фастфуда, мать вспыхивала неистовым пламенем. К тому же она очень много требовала от Рисы перед выступлениями. И девушке даже начинало казаться, что она вот-вот попросит ее бросить школьную секцию и начать ходить в престижный гимнастический центр. Она как будто перестала отличать Рису от себя самой. «И если так пойдет дальше, то...» Риса привалилась боком к левой двери, продолжая думать с закрытыми глазами. «Если ее не выберут в олимпийскую сборную, она не поедет на Олимпиаду и в конце концов будет вынуждена бросить гимнастику, так и не побив заветную планку. Что тогда скажет мать? Похвалит ее за старание и поддержит в поиске новой цели? Или же махнет рукой и на нее тоже? Как в свое время в мгновение ока выгнала из дома отца, когда тот попался на любовные интрижки и потерял работу в крупной компании». Риса вздрогнула от этой мысли, когда рядом раздался привычно заботливый голос. «Ой, тебе холодно? Прости, Ритян, сейчас включу кондиционер». На этот раз Риса ничего не ответила. Доев ужин, тщательно выверенный матерью с точки зрения питательности, и выполнив под ее строгим надзором ежедневный комплекс физических упражнений, Риса добралась до ванной, где наконец осталась наедине с собой. Когда-то дом в Тайсидо, где жили родители ее матери, снесли. И на его месте построили новое одноэтажное здание. Теперь здесь же, все в той же самой Стагае, жили Риса и ее мать. Родители матери умерли еще до рождения Рисы, и она их совершенно не знала. Что же до бабушки и дедушки со стороны отца, они вроде бы пребывали в добром здравии. Однако Риса не видела их с того дня, как родители развелись. Писать им или звонить ей тоже запрещалось. Во время строительства дома отец смог настоять лишь на одном – на совмещенном санузле, который получился достаточно просторным. Ванна тоже могла похвастаться внушительными размерами. И даже у высокой по меркам ровесниц Рисы получалось вытянуть в ней ноги до конца. Лучше всего расслабиться за день у нее выходило именно сейчас, лежа в теплой воде и прилежно массируя себе ноги. Даже здесь она по требованию матери носила нейролинкер, чтобы мониторинг пульса и давления помог избежать какого-либо несчастного случая. Но лучше уж так, чем если бы та наблюдала за ней через камеру. Бережно размяв пальцами усталые мышцы, Риса вытянула ноги и откинулась на край ванны. Наверное, любая другая третьеклассница средней школы на ее месте задумалась бы о любимом парне. Но, увы, у Риса не было никого на примете. Как-то раз, когда она еще училась в начальной школе, один мальчик признался ей в любви. А потом, когда она уже перешла в женскую школу, ей в своих чувствах сознался парень-гимнаст из секции другой школы. Но Риса нисколько не соблазнилась предложениями и мгновенно отказала обоим. Потому ли ей были неинтересны амурные дела, что она стала спортсменкой? Или же потому, что она бёрстлинкер? Конечно, среди гимнасток действовал неписанный закон – в отношения не вступать. Но некоторые девушки все равно тайно встречались с парнями из других школ. С другой стороны, Риса ни разу не видела и не слышала, чтобы в ускоренном мире появлялись влюбленные друг в друга линкеры. Быть может, в обмен на тысячекратное ускорение мыслей, брейнбёрст подавлял любовную энергию человека. Даже если это так, пока такая плата Рисе особо не мешала. Но что насчет будущего? Риса размышляла, погрузившись в воду по горлышко. Обычно гимнасты достигают пика своей формы в районе 20-25 лет и уходят из спорта примерно к 30 годам. Спортивную жизнь могло бы значительно продлить стимулирующее лечение посредством микромашин. Однако пока что они считались допингом, и положительного решения международного сообщества по этому вопросу стоило ожидать лет через 10, не раньше. Рисе же исполнилось 15. Еще через 15 лет она уйдет из спорта. И чем займется дальше? Попытается стать спортивным инструктором вроде тех тренеров, что обучают ее в секции? Покинет гимнастику насовсем и начнет совершенно новую жизнь? Но какой бы путь Риса ни воображала себе, она не могла представить, как будет с кем-то встречаться, выйдет замуж, родит ребенка. В ней не было такого желания. Мимоза говорила ей увидеть, насколько широк мир. Однако в глубине души Риса все же считала, что если она попадет на Олимпиаду и исполнит прыжок роковицы, остальное будет уже неважно. Она хотела своими глазами видеть то, что в тот день единственный во всем мире узрела та румынская девушка. Больше Риса не хотела ничего, и все 7 лет трудилась только ради этого. Пропищало оповещение нейролинкера. Артериальное давление превысило норму. Риса осторожно встала, чтобы не закружилась голова. Вышла из ванны и уселась на банную табуретку. Затем распустила собранные в пучок волосы и окатила себя из душа. Она хотела смыть все, что тяготило ее голову. И груз ожиданий, которые взвалила на нее мать, и беспокойство, и недовольство собой. А раньше, когда Риса нежилась в ванне, у нее получилось избавиться от всех негативных мыслей, скопившихся за день. Однако, начиная с того дня, когда она упустила шанс попасть в сборную в ходе апрельских соревнований, и по мере приближения июльских отборочных, расслабиться в ванной становилось все сложнее. Она подключилась к глобальной сети, все еще направляя на себя душ, закрыла глаза и прошептала. «Бёрстлинг!» Мир окрасила прозрачная синева. Бесчисленные капли воды застыли в воздухе. Душа Арисы, обратившаяся похожим на фею аватаром, покинула неподвижное тело. Ее родитель Мимоза назвала синий мир Брейнбёрста трехмерным изображением, созданным на основе картинки социальных камер. Однако даже когда Риса ускорялась у себя в ванной, где никаких социальных камер не было, программа воспроизводила реальность с удивительной точностью. Наверняка программа пользовалась и изображением с камеры нейролинкера. И от мысли, что в объектив ее линзы попадало и настоящее тело Рисы, тоже воссозданное со всем реализмом, становилось не по себе. Посмотрев на свою обнаженную спину, Риса подумала, что к июлю надо бы похудеть на 1,5 килограмма. И открыла список противников Брейнбёрста. Тайсидо, где она жила, относился к боевой зоне Сатагая-1. Пусть Сатагая и считалась заброшенным районом, зато самая оживленная из ее зон, Сатагая-2, находилась по соседству. И потому в вечернее время список не бывал полностью пустым. Как Риса и ожидала, в списке высветилось 8 имен. Она выбрала из середины имя равного по уровню противника, с которым уже не раз сражалась, и вызвала его на бой. Пламя охватило застывший синий мир, расплавило его и унесло создание Рисы на новый уровень.